Глава 33. Медленное пробуждение тела, горячее биение крови где-то в его тесных тоннелях, бум-бум, бум-бум, шипение воздуха в горле, веки дрогнули, ослепительный дневной свет и замкнутое пространство больничной палаты. Когда я очнулся, первым ко мне подошел Леклерк. За ним двое мужчин, один в белом халате, другой в темном костюме. «Рад, что ты снова с нами, Шарк!» Я потрогал голову. На ней была тугая повязка. «Что? Что произошло?» Я хотел приподняться, но врач не пустил. «Ваша машина врезалась в каменное ограждение. От пропасти вас отделяло несколько сантиметров. Вы сильно ударились головой о стекло с пассажирской стороны, и вам невероятно повезло, что так легко отделались. Всего лишь незначительная черепная травма». За окном сияли на солнце заснеженные вершины. Долго я был без сознания? Около 20 часов. Вы пришли в себя в машине скорой помощи, но, поскольку вы были сильно возбуждены, вам ввели успокоительное. Сейчас вы в больнице в Гренобле. На меня навалилась безмерная усталость. Я на мгновение опустил веки и тут же все вспомнил. Гроза, схватившая руль девчонка, каменный парапет. Потер виски. Показал на человека в галстуке и спросил: «А это кто?» Человек в галстуке приблизился, держа руки за спиной. «Доктор Риф, психиатр». Я нахмурился. «Опять психиатр? Честно говоря, мне не совсем понятно». Риф прочистил горло. «Доктор Фламан, который ездил с вами в белую трубу, сообщил нам о ваших галлюцинациях. Я имею в виду девочку в красных ботинках и голубом халате. Я пришел, чтобы поговорить с вами о ней». У меня щеки заполыхали от ярости. «Что? Это какой-то бред!» Доктор ничуть не смутился. «Комиссар, постарайтесь сохранять спокойствие. Я здесь не для того, чтобы вас мучить. Мы просто поговорим». Я хотел промолчать, но не выдержал и взорвался. «Какого черта? Что вы хотите от меня услышать?» «Да, есть девочка, которая появляется, когда ей заблагорассудится. Она устраивается в моей гостиной и смотрит, как бегают по рельсам поезда. Она читает те же книжки, которые читала моя дочь, и, по ее словам, разговаривает с Луизой. Больше я ничего сказать не могу. Весь ужас в том, что никто, похоже, ее не видит. Только я и Вилли». «Вилли — это ваш сосед, да?» «Да. Спросите у него, и сразу поймите, что нет у меня никаких галлюцинаций, черт возьми. Уж кто-кто, а я никогда не верил в привидения». К моей кровати подошел Леклерк. «Я велел кое-что уточнить». Стараясь выглядеть невозмутимым, начал он. «Комиссар, хоть вы-то не говорите, что...» «И вы тоже». Он опустил глаза, но тут же снова поднял. «После смерти твоей гвианской соседки ее квартира так и стоит пустая. У тебя нет соседа по имени Вилли. Ты один на этаже». На этот раз я не выдержал. «Не может этого быть! Что за чушь вы несете?» Я уже не мог лежать спокойно и резко сел. «Вовсе не чушь. Этот Вилли хоть раз предложил тебе зайти в его квартиру? Ты можешь ее описать? Можешь сказать, чем он занимается? Студент, рабочий? Ну, говори!» «Комиссар, но...» «Дверь твоей квартиры была приоткрыта. Часто ты оставляешь ее незапертой?» Я обхватил голову руками. Поло решил проверить, не ограбили ли тебя, стал осматривать комнату, кухню и нашел под кухонным столом два ножа. На рукоятке одного застыл древесный сок, а другой был в засохшей крови. Рана у тебя на руке. Консервная банка ни при чем. Думаю, ты сам себя порезал. Я посмотрел на него в упор. Как вы смеете? Что за дурацкие шутки? И если вы только это, Франк Шарко, которого я знал, никогда никого не избил бы так, как ты избил Патрика Шартре. У того Франка Шарко были принципы. Ты часто рассказывал коллегам про железную дорогу в своей гостиной, про всех этих человечков, электрички, паровозики. А на самом деле у тебя в квартире только коробки с рельсами. Десятки коробок, сложенных одна на другую, даже не открытых. Он взмахнул руками. И вспомни еще. После твоей встречи с инспектором из генеральной я сказал тебе, что, по ее словам, ты временами отключаешься. Да. Все говорит об этом. И эти пустые упаковки от лекарств у тебя дома. Антидепрессанты, стимуляторы мозговой активности, снотворное. Он вдруг отвернулся, ссутулился. Черт, Франк, мне очень жаль. Ты себе представить не можешь, до какой степени. Подумать только. Мы ведь ничего не замечали. У меня задрожали губы. Слова куда-то делись. Туман, озноб, дурнота. Внезапно над головой психиатра появились два пальца, изображавшие заячьи ушки. «Эй, дядя! Похоже, ты перетрусил?» Я медленно выдохнул. «Вилли! Ох, Вилли! Помоги мне во всем этом разобраться! Они принимают меня за не пойми кого! За психа! Расскажи им про девочку, ты ведь тоже ее видел. Объясни им, подтверди, что я не сумасшедший. Он глубоко затянулся и выпустил огромное облако дыма. Не слушай, что они болтают, дядя, им же только и надо, что задурить тебе голову. Но я здесь, и я тебе помогу. Ты меня зовешь, я прихожу. Я закрыл лицо руками. Нет, нет. «Они ведь и тебя не видят, Господи!» Вилли продолжал кривляться. Потом за его спиной появилась девочка, глядевшая так горестно, словно просила прощения. И все это время до меня доносились голоса. Два мужских голоса, далеких, очень далеких. Два голоса, которых я уже не слушал. Голос Леклерка и голос человека в костюме. «Доктор, что с ним?» «Надо еще понаблюдать. Я предпочитаю не торопиться. Прошу вас». «Так и быть. По первому впечатлению и с учетом того, что рассказали вы и доктор Фламал, здесь можно предположить параноидную шизофрению с преобладанием бредовых расстройств, сопровождающихся галлюцинациями». «Один из наших лучших сыщиков — шизофреник? Но это же уму непостижимо! Шарк только что закончил одно из труднейших за всю его карьеру расследований. Никто не справился бы лучше, чем он!» «Существуют разные формы шизофрении, более или менее тяжелые. Некоторые наши пациенты, в частности, страдающие параноидной шизофренией, вполне могут продолжать свою профессиональную деятельность. Данная патология никоим образом не затрагивает умственных способностей. И эти люди совсем не похожи на душевнобольных. Иногда она развивается так медленно, что не только родные могут долго не замечать расстройства, но даже и сами больные. Такую форму постепенного ухудшения называют вялотекущей шизофренией». «Но ведь ему больше 45. Почему галлюцинации появились так поздно? Это связано с потерей жены и дочери?» «В том числе. Не забывайте и о факторах повседневной жизни. Стресс, переутомление, напряжение, замкнутость, одиночество. Думаю, и это расследование не прошло для него даром». «Да. Помимо уже перечисленных факторов, возможны генетические нарушения, но на сегодняшний день причины шизофрении еще окончательно не выяснены. И в нашем случае можно говорить лишь о том, что сознание пациента постепенно распадалось. Он утрачивал способность отделять вымысел от реальности. Началось все вполне безобидно, с паровозиков, с помощью которых ваш коллега воссоздал привычный для него мир, своего рода питомник воспоминаний, служивший ему защитной оболочкой. Игрушечные поезда должны были напоминать ему о дочери, о приятных минутах рядом с ней. Он бессознательно пытался вернуть погибшего ребенка. Да, несомненно. А потом возникли и начали вмешиваться в его жизнь вымышленные персонажи. Поначалу они, возможно, проявлялись лишь точечно, всего-навсего ощущением чьего-то присутствия. Мелькнул кто-то за поворотом коридора, на улице, в кухне, в комнате и исчез. Позже их роль стала возрастать. И вот уже они развлекают его, говорят с ним, сопровождают его вне дома, но по-прежнему внезапно исчезают. Пройдет еще какое-то время, и они уже от него не отстанут, будут постоянно его тревожить, завладеют всем его вниманием. А это ножевая рана на его руке. И авария тоже из-за болезни. По всей видимости, один из двух «навещающих» в кавычках вашего коллегу персонажей опасен. Девочка. И она-то беспокоит меня больше всего, потому что именно «общение» в кавычках с ней может привести к нанесению себе увечий и даже к суицидальным попыткам. Девочка – проекция того, что таится в глубине души пациента, в его бессознательном. Возможно, желание воссоединиться с семьей путем самоубийства. Боже ты мой! Но прежний Франк Шарко к нам вернется? Для того, чтобы вылечиться, он прежде всего должен будет осознать, что в реальности этих двоих не существует, что они чистейший плод его воображения. Как он сумеет это понять? Замечая их промахи, невозможность ситуаций, в которых они будут оказываться. Он заметит, например, что персонажи его галлюцинаций не растут и не стареют, что они редко меняют одежду, что сигареты, которые они курят, никогда не догорают до конца. Он пойдет в бассейн и задумается, могут ли они плавать. Он станет задавать вопросы, им придется оправдываться, и, возможно, он на чем-то их подловит. Словом, вашего коллегу ждет нелегкая борьба с самим собой. Сколько времени? Сколько времени будет длиться этот ад? К сожалению, мозг не может исцелиться сам по себе. Необходим курс психосоциальной терапии с психотерапевтической поддержкой. Прием антипсихотических препаратов, нейролептиков, которые уменьшат или даже прекратят галлюцинации. В среднем, на то, чтобы состояние пациента улучшилось, требуется 4 до 6 недель. И еще по меньшей мере 3 месяца уйдет на то, чтобы подобрать дозировку лекарств на период реабилитации и при необходимости скорректировать ее так, чтобы свести к минимуму побочное действие. В отдельных случаях лечение затягивается на несколько лет. Иногда даже на всю жизнь. Черт! Не может быть! Не может быть! Я внезапно почувствовал на плече теплую руку. Это Леклерк сел на край моей кровати, а Вилли тем временем, продолжая поясничать, тряс своими волосами спагетти, как свихнутый хард-рокер. Не успел тебе сказать, но с Джереми Круком ты в самом деле оказался на высоте. Чуть дрожащим от возбуждения голосом заговорил окружной комиссар. «Не знаю, кто еще мог бы с этим справиться так, как ты?» Я лениво кивнул, не отрывая головы от подушки. «А его отец, Винсан, он-то кем был на самом деле?» Когда родился Джереми, Винсан был совсем мальчиком.